6 параграф 9 главы. Старовегетарианские диеты. Известны древние восточные и западноевропейские диеты, ныне переживающие свое второе рождение, и вновь разрабатываемые, вернее сказать, дорабатываемые системы. Одна из самых строгих, трудных, но эффективных старовегетарианских диет рекомендуется Джорджем Азавой. Из 10 видов диет, приводимых им, таблица 9.14, только с 3 по 7 диеты он считает здоровыми. По его мнению, на любой из диет выше 3 можно существовать сколько угодно долго, если у вас хватит воли, конечно. Вот несколько экзотичных примеров рецептов различных блюд, относящихся к 7 и 6 диетам. Диета номер 7 по Азаве. 1. Цельный рис, промойте его в холодной воде. Добавьте 3 объема воды и маленькую щепотку соли. Когда он закипит, оставьте его вариться на малом огне, пока то, что находится на дне, слегка не подгорит. Желтая часть наиболее янь. 2. Рисовые котлеты. Возьмите 2 столовые ложки вареного риса, немного посолите, сдавите рукой и придайте треугольную форму. Посыпьте их кунжутными зернами. 3. Рисовые жареные котлеты. Поджарьте приготовленные, как было указано выше, котлеты, пока они не станут хрустящими. 4. Гречневая каша. Поджарьте 1 стакан гречневой крупы на 1 чайной ложке растительного масла. Добавьте 2 стакана воды и варите на медленном огне. Есть кашу можно с поджаренными овощами. Солить по вкусу. 5. Гречневая каша. Промойте 1/4 стакана гречневой крупы, залейте 1 стаканом горячей воды и варите на медленном огне. Перед едой добавьте по вкусу кунжутную соль. 6. Пшенная каша. Промойте 1 чашку пшена, налейте 2 столовых ложки растительного масла, добавьте немного соли и 4 чашки воды. Поставьте на слабый огонь, а при закипании огонь уменьшите. Оставьте надолго вариться на медленном огне, пока пшено не станет готовым. Это пшено можно использовать для того, чтобы сделать лепешки из каши, жареную кашу и так далее. 7. Рис сырой. Съешьте на завтрак сырого риса. Каждую порцию надо пережевывать не менее 100 раз. 8. Гречневая запеканка. Положите вареную кашу в плоскую кастрюлю и запекайте ее в духовке, пока на дне она не станет коричневой. 9. Зерна круглой тыквы. Нагрейте зерна круглой тыквы, полейте их немного соленой водой и жарьте на небольшом количестве растительного масла. Диета номер 6 по Джорджу Азаве. 1. Рис с мелкой красной фасолью. Промойте рис в холодной воде. Добавьте 3 объема воды и мелкую красную фасоль в полусваренном состоянии. Немного посолите и варите. 2. Рис с овощами. Смешайте с вареным рисом 10% вареных овощей. 3. Рис с поджаренными овощами. Добавьте к вареному рису 10% поджаренных овощей и поджарьте все на небольшом количестве растительного масла. 4. Рисовые лепешки. Смешайте с поджаренными овощами вареный рис и добавьте немного лука. Налейте немного воды, сделайте котлетки, сплющите их и жарьте на растительном масле, как картошку. 5. Рисовые котлеты с овощами. К вареному рису добавьте немного поджаренных овощей и приготовьте котлеты. 6. Рис с зернами кунжута. К цельному рису добавьте 10% поджаренных кунжутных зерен и немного соли. Рис приготовить, как в рецепте номер 1, диеты номер 7. 7. Рисовые котлеты с зернами кунжута. Смешайте с вареным рисом 20% поджаренных кунжутных зерен и немного соли. Сделайте котлеты. 8. Рисовые котлеты с красной фасолью. К вареному рису добавьте фасоль в полусваренном состоянии. Посолите, сделайте из этого котлеты. Рис приготовить как в рецепте номер 1, диеты номер 7. 9. Рис с каштанами. Сварите в воде каштаны и закончите их варку вместе с рисом. Каштанов используется 10-20% от веса риса. 10. Рисовый крем. Поджарьте рис, пока он не станет слегка коричневый. Перемелите его. Добавьте 3 стакана воды к 4 столовым ложкам этой муки. Кипятите 25 минут, добавляя, если надо, воды. Соль по вкусу. 11. Рисовый плов. Поджарьте 190 грамм риса, добавьте 60 грамм красной фасоли и варите в 12 частях воды примерно час. 12. Рисовый суп. Разбавьте рисовый крем водой, добавьте хлебные гренки и нарезанную петрушку. 13. Рисовые котлеты. Добавьте щепотку соли к рисовой муке. Налейте нужное количество воды, чтобы сделать котлеты, и жарьте на растительном масле. 14. Гречневые лепешки. Добавьте гречневой каше тушеную морковь, лук, муку и немного соли. Смешайте все вместе, скатайте лепешки, поджарьте на растительном масле. 15. Гречневая запеканка. Поджарьте на растительном масле лук, морковь, цветную капусту, вскипятите с небольшим количеством воды, посолите. Все это положите в плоскую кастрюлю, насыпьте сверху тонким слоем гречневую крупу и запекайте в духовке. 16. Овсяная каша. Поджарьте чашку овсяной крупы на 1 чайной ложке растительного масла. Добавьте 2 чашки воды и 1 чайную ложку соли. Долго варите на медленном огне. Подавайте к столу с поджаренными овощами. 17. Гречневые оладьи. Добавьте к вареной каше немного муки, немного лука, воды. Ложкой наливайте эту массу на сковородку для поджаривания. Приправы. Первое. Кунжутная соль. Нагрейте слегка 5 столовых ложек кунжутного семени, добавьте 1 столовую ложку морской соли, снова нагрейте и разотрите до получения хорошо размешанного грубого порошка. Добавляйте в каждое блюдо для вкуса. Держите в хорошо закрытой бутылке. Вторая. Гречневый крем. Поджарьте 2 столовые ложки гречневой муки на 1 чайной ложке растительного масла, пока она не потемнеет. Влейте 1-2 чашки воды, кипятите до загустения, соль по вкусу. При заболевании Азава рекомендует на 1-2 недели перейти на диету номер 7 или номер 6, куда входят только продукты первой и второй категории. Действительно, строгий расчет белков, жиров и углеводов показывает, что пища в высших диетах сбалансирована отлично. Кунжутное семя можно с успехом заменить любым видом семечек или орехов. Кунжутную соль также можно приготовить из других семян в тех же пропорциях. Как видно из этих диет, все приведенные блюда обработаны на огне, что, по мнению Азавы, значительно улучшает их янь-свойства. На 7-й и 6-й диетах действительно трудно выдержать дольше 1-2 недель, хотя я знаком с энтузиастами, использующими их многие месяцы. Мне удавалось продержаться на них 3 месяца подряд. Для нашей страны это удачная диета в зимне-весенний период. Это значительно улучшает здоровье. Диетам с 7 по 3 по Азаве несложно найти место также в таблице 9-10 в столбце старовегетарианства. Поль Брек, менее строгий сторонник старовегетарианства, предлагает следующий суточный состав пищи. 60% сырых овощей и фруктов, 20% белка из категории орехи, семечки и проращенные злаки, 7% натуральных сахаров, высушенные на солнце фрукты, финики, фиги, изюм, мед, и 6% жиры из семян масличных культур. Крахмалы, сахар и жиры, по его представлению, должны вводиться в организм в малых количествах. Старо-вегетарианское питание по Брегу технически легче, чем питание по Азаве. Во-первых, потому что практически отсутствует тепловая обработка продуктов, и вы в меньшей степени связаны с кухней. Во-вторых, эта диета более привязана по вкусу и менее строга в выборе продуктов. Диета Брега рассчитана на более длительный срок, чем диета Азавы. А куда, собственно, спешить? Но тоже приводит к блестящим результатам. В трудных случаях, когда для достижения успеха нужно сделать все возможное, старовегетарианская диета должна быть составлена с учетом количества и качества белков, жиров и углеводов, витаминов и микроэлементов. Для полных – одна, для худощавых – другая, для специфически больных – третья. Необходимо учесть оптимальное время приема пищи. Хорошо, если старовегетарианская диета, составленная таким образом, сопровождается хорошей медицинской диагностикой и корректировкой. На основании этой диагностики вероятность успеха повышается многократно. 100-процентный успех возможен только при соблюдении этой диеты в сочетании со всеми элементами здорового образа жизни – очищением, водно-питьевым режимом, дыхательными, физическими и ментальными упражнениями. Отдав должное поистине великой по своей действенности старовегетарианской диете, перейдем к давней спутнице ее и сопернице – диете младовегетарианской.